Глава 11. Одна. Ничего не зная, и понятно почему, о разыгравшейся на заре драме, Мелани завтракала в зимнем саду, получая особенное удовольствие от великолепного вкуса чая Дарджилинг, вызывавшего у нее фантазии о чайных плантациях на террасах Гималайских гор, над которыми высится Канченджанга. Как вдруг вошел Сомс с докладом, что к ней просится Полен, дворецкий ее матери. Чего он хочет? Не знаю. Он очень взволнован и говорит, что дело серьезное. Мелани заколебалась. Меньше всего ей хотелось видеть этим утром Полена. Она не выспалась и, дожидаясь обещанных Оливье Дербле юристов, ничего не желала слышать об обитателях дома на улице Сен-Доминик и предпочитала насладиться хотя бы несколькими мгновениями покоя. Но посетитель, шедший, видимо, за Сомсом по пятам, не дал ей времени на раздумье и сам предстал перед ней весь в слезах. «Умоляю, мадемуазель Мелани, поедем. Вам надо быть там. Она так плоха». «Кто? Моя мать?» Еще вчера она, кажется, чувствовала себя прекрасно. Так то вчера, а вот сегодня утром. Какой ужас! Горничная нашла ее лежащей без чувств на кровати, с трудом дышащей и мертвенно-бледной. На ночном столике стоял пузырек от какого-то лекарства. Пустой. Хотите сказать, что она попыталась покончить с собой? Она? В это трудно поверить, правда? Но если бы мадемуазель видела ее вчера вечером... Она плакала, не переставая, твердила, что ее жизнь кончена, что она не переживет, не знаю, какого скандала. И вот сегодня утром... Что сказал врач? Полагаю, вы вызвали врача? Конечно, но он слишком молод. Наш старик, доктор Кордье, месяц назад скончался. Врач сказал, что дело плохо, что это яд из какого-то итальянского города. Веронал. Новшество того времени, примечание автора. «Без вас никак, мадемуазель Мелани, только бы успеть!» Известие было таким ошеломляющим, что молодая женщина не поверила своим ушам. С другой стороны, дворецкий был не на шутку напуган, и было необходимо на что-то решиться. «Поспешите туда, я за вами. О, какое облегчение! Хорошо, очень хорошо! Все мы знали, что у вас доброе сердце. Я подожду вас внизу, у кареты. Нет, езжайте первым. Я приеду в своей. Просто передайте, что я сейчас буду». Полиан не мог ослушаться и удалился. Прежде чем подняться наверх и переодеться, Мелани попросила Сомса позвонить Оливье. На том конце не ответили. «Видимо, господин Дербле находится в этот час на работе. Слуга тоже отсутствует. Может быть, отправился на рынок? Попробую позвонить по рабочему номеру, месье Тимоте». Но и по нему Оливье отсутствовал. Он предупреждал, что задержится, и еще не появлялся. Скорее всего, он поехал за поверенным и адвокатом, которых вчера пообещал привезти. «Когда они появятся, объясните им, пожалуйста, куда я отправилась, Сомс, и попросите их меня дождаться». «Конечно, мадемуазель, но если позволите, мне не хочется отпускать вас туда одну. Если моя мать умирает, то мое место там, а вы мне полезнее здесь. Если я сильно задержусь, попросите господина Дербле съездить за мной». Сомс молча поклонился. Про себя он решил, что отправит Оливье за ней сразу, как только тот явится. Мелани равнодушно переступила порог своего прежнего жилища. «Какая радость, мадемуазель!» — закричал поджидавший ее Полен. «Мадам будет так счастлива, бедняжка!» Она уже направилась к лестнице, но он старался от нее не отстать и даже забежать вперед, как старательный слуга, несущий недужной хозяйке свет и облегчение. Робко, проскребшись в лакированную дверь с золоченой ручкой, он открыл ее, не дожидаясь ответа, и впустил Мелани в спальню Альбины. «Мадемуазель Мелани, «Мадам», — объявил он, — «надо же! Благодарю, Полен, вы сослужили мне полезную службу». «Мадам, известна моя преданность». «Как я погляжу, это преданность, не останавливающаяся перед низостью», — произнесла Мелани, по достоинству оценившая открывшуюся ее взору картину. Мать, утопая в кружевах и в лентах, с аппетитом завтракала. Здоровье ее не вызывало опасений. Дочь охватил гнев. Альбина не погнушалась обманом, чтобы заманить ее к себе. Но она постаралась совладать с собой, потому что иначе все переломало бы в этой комнате бонбоньерки, посвященной культу увядающей красоты. «Счастливо наблюдать вас в полном здравии», произнесла она голосом, в котором почти не слышалась дрожь негодования. «С тем и намерена с вами проститься». Альбина взяла с кровати зеркальце и изучила продуманный беспорядок своей прически с ниспадающей на голое плечо длинной прядью. «Что ты, Мелани, не покинешь же ты нас так быстро! Я велела приготовить твою комнату. Даже не надейтесь!» «Я не останусь в этом доме ни одной лишней минуты!» Девушка резко отвернулась и была готова броситься прочь, но Франсис, появившийся совершенно бесшумно, с гнусной улыбочкой преградил ей путь. «А я полагаю, что вы останетесь хотя бы на некоторое время и поведете себя как добропорядочная супруга!» «Пустите!» — воскликнула она. «Вы смеетесь? Столько хлопот, столько опасностей! Не для того же, чтобы дать вам сбежать, когда вы, наконец, попались!» Она накинулась на него, чтобы заставить отступить. Но где ей было сладить с молодым, сильным, тренированным мужчиной? Он схватил ее за руки и остановил все с той же улыбочкой. В ней проснулись силы, о которых она не подозревала. Железные пальцы впились ему в плечи. «Бросьте», — процедил он, — «нам с вами негоже драться, как простонародной парочки в день получки. Вы уже проиграли, признайте это, и ведите себя как светская дама». «Я ничего не признаю, никакого проигрыша. Сегодня же я подаю на развод, и вы ничего не сможете с этим поделать, даже если силы оставите меня здесь. Господин Дербле и его адвокаты сумеют меня отыскать». «На вашем месте я бы на это не надеялся. Сегодня утром я повстречал вашего господина Дербле в одном укромном месте, в присутствии еще нескольких господ». «Дуэль? Вы дрались на дуэли?» «Мне неизвестно другое название этой древней и благородной традиции. Должен признать, что этот молодой человек доблестно сражался, но, увы...» Мелани забила холодная дрожь. В горле, наоборот, пересохла. «Он погиб. Вы его убили». «Не совсем, но надеюсь, что если он выживет, то некоторое время будет поглощен только своим выздоровлением. Как видите, вам не приходится рассчитывать на помощь извне. Вы забыли про комиссара Ланжевена. Если он узнает о событиях сегодняшнего утра, то вам грозит арест». «Ни в коем случае. Вот если бы нас застали с поличным, тогда другое дело. А так, несколько человек засвидетельствуют, что все произошло самым корректным образом. К тому же, вернувшись сюда, я сообщил в главные парижские газеты, что вы счастливо нашлись и что ваше исчезновение было вызвано шоком от падения с лодки. Я уже придумал на сей счет примиленькую историю, с которой познакомлю и вас. Должны же вы быть в курсе дела». «Вы сумасшедший? Вы забыли, что у комиссара есть все для того, чтобы опровергнуть любую вашу выдумку?» «Он этого не сделает, потому что вы сами ему объясните, что лучше будет угомониться. Швыряние грязью оставляет болезненные следы на семье. Нашей теперь прописан покой. Воображаете, что я подчинюсь? Вы совершенно потеряли голову. Я закричу, что меня держат в плену, как только его увижу». Франсис так сильно стиснул руку Мелани, что она ахнула от боли. «Ничего вы не закричите, потому что не увидите его. Достаточно будет одного письма. Или вы предпочитаете, чтобы вас посадили под замок, как умалишенную, а ваш друг Дербле лишился всех шансов выздороветь, если они у него еще есть?» Мелани вырвала у него руку и, отвернувшись, уставилась на мать, преспокойно вкушавшую кофе. «Полагаю, вы очень гордитесь собой, мама?» Альбина отставила чашку и широко распахнула невинные глаза, уже не способные ввести Мелани в заблуждение. «Ты еще слишком молода, чтобы знать, что для тебя хорошо. По своей собственной вине ты пережила немыслимое приключение и, полагаю, по моей вине?» «Понимаю. Это я сама отправила мужа провести брачную ночь с мадемуазель Лолитой Фернандес из Фоли Бержер. Вы бы ее видели. Я бы удивилась, если бы она вам понравилась. Но месье де Варену она пришлась по вкусу. Слышали бы вы, как она называла его «дорогой»!» Мелани испытала жестокое удовлетворение, увидев, как мать побледнела, и зло оттолкнула под нос. Она собиралась что-то сказать, но Франсис, нервно дернув плечами, заговорил первым. «Мы слишком злоупотребляем гостеприимством нашей дорогой Альбины. Волнение плохо сказывается на цвете ее лица. Поэтому, если не возражаете, мы ее оставим». «Подойдите, Франсис», — позвала мадам де Премартель неуверенным тоном. Но он всего лишь улыбнулся. «Позже, дорогая, мне надо отвезти мою жену в ее комнату. Мы скоро увидимся». Дверь закрылась. Мелани поспешила к лестнице, в решимости любой ценой вырваться из этого дома. Но Франсис догнал ее и остановил. «Вы меня не поняли. Я сказал, ваша комната. Это не здесь. Я возвращаюсь к себе». Напрасные попытки. Маркиз де Варен перешел от слов к делу. Сгреб ее в охапку, забросил себе на плечо, как бессловесный куль, и потащил по коридору. В ее старой комнате он небрежно сбросил Мелани на кровать, не обращая внимания на ее возмущенные крики. «Вы не выйдете отсюда, пока я не сочту нужным. Сначала вам придется образумиться. Если вы намерены подействовать на меня силой, то у вас ничего не выйдет», — крикнула она, не помня себя от ярости. «Вы так считаете? А у меня впечатление, что силой можно многого добиться». И он бросился на нее, налег, придавил своим весом, схватил за обе руки и заставил их раскинуть. Впившись ей в рот, он стал кусать и целовать ее губы. Мелани завизжала бы, но ей не хватало дыхания. Вместо крика вырывалось какое-то бульканье, как в ночном кошмаре. Он задрал ей руки над головой и, сковав запястье одной рукой, другой раскрыл ее жакет из легкого зеленого сукна, разорвал белый шелковый корсаж и кружевную сорочку, обнажив грудь. Полюбовавшись открывшейся картиной, он принялся ласкать ее грудь, снова ловя губами ее губы. Решив, что он готовится совершить над ней насилие, девушка, судорожно ловя воздух, выгнулась под ним всем телом, отчаянно сопротивляясь. Он только расхохотался. «Боже, как ты хороша, когда злишься, моя маленькая львица! И как хорошо будет, когда я осыплю тебя поцелуями! Нас с тобой ждет блаженство, слышишь? Забудем о старухе, она моя рабыня! Я вью из нее веревки. Мы потеряли зря много времени. Я, признаться, был последним ослом. Но ты увидишь, увидишь!» Мелани ошеломленно слушала этот низкий, неразборчивый, вульгарный голос, совершенно ей незнакомый. Очевидно, этот человек больше не владел собой. Наружу вырвались его темные инстинкты, слова, выражавшие его истинное нутро, о существовании которого никто не мог бы догадаться. Это было так невероятно, что она от удивления ослабила сопротивление. Он почувствовал это и стал рвать на ней юбку, потом по-хозяйски стягивать батистовые панталоны. Она опять забилась, стараясь укусить этот рот, не отлипавший от ее рта и внушавший ей не меньше ужаса, чем его бесстыжие руки. Старания увенчались успехом. Франсис отпрянул. Тогда она издала такой визг, от которого оглохла сама, и почти сразу после этого услышала дрожащий от злости голос своей матери. «Похоже, вы забываетесь, Франсис!» Но тот, опьяненный желанием, не выпустил Мелани, а лишь злобно покосился на ее мамашу. «Прочь отсюда! Это моя жена, и я вправе делать с ней все, что захочу! Раз так, на мою помощь не рассчитывайте!» Угроза была, видимо, серьезной, потому что Франсис мигом присмирел. Мелани воспользовалась этим, спрыгнула с кровати и метнулась к матери. «Умоляю, мама, выпустите меня! Этот человек безумен!» Увы, во взгляде Альбины не было ни намека на нежность, даже на жалость. Одна лишь ревность от зрелища обнаженной груди дочери. «Нет, ты останешься здесь. Но ключи будут у меня, по крайней мере, ночью». Похожая на статую богини мщения, она стояла в распахнутой двери, пока Франсис, сумрачный и все-таки достаточно сконфуженный, не вышел вон, поправляя на ходу галстук. Оба исчезли за поворотом коридора, откуда донеслись звуки нарастающего спора. Мелани, внезапно почувствовав невыносимую усталость, осела на низкий стул у окна. Случившееся наполнило ее отвращением, даже омерзением. Она долго сидела так, не в силах шелохнуться, пытаясь навести хоть какой-то порядок в мыслях и адресуя самой себе горчайшие упреки. Как она могла так сглупить и угодить в примитивную ловушку? С другой стороны, как было заподозрить родную мать в участии в низкой комедии, разыгранной с целью принудить ее вернуться в родной дом? Еще сильнее ее сводила с ума злосчастная дуэль. Невозможно было смириться с мыслью, что человек, попытавшийся ее защитить, теперь находится при смерти. Франсис представлялся ей сейчас настоящим разбойником с большой дороги, напрочь лишенным даже подобия совести и ни перед чем не останавливающимся, чтобы убрать со своего пути любые помехи. Оливье Дербле поплатился за свою преданность внучке Тимотея де Пре Мартеля и памяти ему самому. Представляя предсмертные муки бедняги, Мелани не могла сдержать слез. Оплакивала она и свою собственную участь. Ведь она ничего не знала об Антуане, своей последней опоре, которой теперь лишилась. Она оказалась во власти людей, которых могла считать только своими врагами. Ведь даже комиссар Ланжевен при всей своей решительности ничего не мог поделать против сплоченной светской семейки. Ему приходилось довольствоваться простыми фактами. Молодую женщину причисляли к мертвым, она оказалась жива, и даже если она говорит в его присутствии о своем желании развестись, он никого не пришлет для наведения ясности, раз теперь при ней находятся мать и муж. Тем более, если пойдут слухи, что у нее не в порядке с головой. Этот рассудительный человек будет склонен принять ее за сумасшедшую, по меньшей мере, за выдумщицу, а рассказанную ею историю всего лишь за плод романтического воображения. Но именно ощущение, что она опускается на самое дно, внезапно придало ей отваги. Хорошая пловчиха Мелани давно усвоила, что когда тонешь, надо посильнее оттолкнуться от дна, чтобы снова вынырнуть на поверхность. Ей придется взять свою судьбу в собственные руки, бороться самой, чтобы снова обрести свободу. В одиночку? Не обязательно. Вернется же рано или поздно дядя Юбер, когда двое злоумышленников вообразят, что она сломлена и впредь будет послушна их воле, в бой сможет снова вступить исцелившаяся от дуэльной раны Оливье Дербле, только бы выяснить, насколько тяжело он ранен.